Нет, Нагайна по-прежнему была привязана к хозяину, но впустить его дух в свое тело она решительно отказалась. Тогда раздосадованный дух приказал ей найти и привести ему подходящего человека. Нагайна отправилась выполнять приказ, но леса Албании – это не Невский проспект в час пик. За несколько месяцев ей не встретилось ни одного человека. Дух хозяина был зол, но тут их отыскал странный человечек, один из прежних слуг хозяина. Тот самый, что мог становиться крысой. Нагайне он не нравился никогда, но хозяин обрадовался человечку. Они вместе обсуждали какие-то планы, которых Нагайна не понимала. «Стоп», — прервал я рассказ Томми Ника. «Значит, в Албании откуда-то появился Петтигрю. Это какими судьбами, и как он вообще смог общаться с духом Волдеморта?» «Нагайна этого не знает», — пожал плечами Томми Ник. «Но я предполагаю, что у Петтигрю был могущественный союзник, настолько могущественный, что снабдил его нужным артефактом, деньгами и ингредиентами, необходимыми для того, чтобы создать голема». «Голема?» – ахнул я. «Неужели все настолько ускорилось и то, что произошло в каноне только на четвертом курсе, начинается сейчас? Или это своеобразный ответ окружающей реальности на мой план с фальшивым темным лордом? И кто за этим стоит? Ни в жизнь не поверю, что недоумок Петтигрю додумался до всего этого без посторонней помощи». «Ну да, голема», — кивнул Томми Ник. «Нагайна говорит, что неполная душа ее хозяина вселилась в него, а выкармливал его Петтигрю молоком единорога. Правда, в молоко Нагайну заставляли сцеживать яд. Да, вариация. Интересно, от молока единорога воскресший Волди будет более неубиваемым, а что было дальше?» — спросил я. «Как Нагайна оказалась здесь?» «За Петтигрю пришел сообщник», мрачно сказал Томми Ник. «Кто?» – спросил я. «Нагайна не знает. Змея вообще плохо видит. Она может сказать только одно. От него исходило ощущение силы. Он пугал. Наги говорит, что сила была сравнимой с силой хозяина на пике его могущества, но она была какой-то не такой неправильной, что ли. Прости, но лучше она объяснить не может». А потом сообщник забрал с собой Петтигрю и голема. Нагайна сумела проскользнуть в портал в последний момент, но на нее порт-ключ был не рассчитан, поэтому и выкинуло ее не в той точке, куда сообщник перенес крысу и голема, а неподалеку от Литтл-Уингинга. Там Нагайна вновь почувствовала связь с хозяином, очень похожую на прежнюю, ту, что была раньше, до всех этих ужасных лет, и она поползла на неслышный зов связи, а потом ей посчастливилось наткнуться на говорящего, то есть на тебя, Гарри. Вот, собственно, и вся история. Ну, охренеть просто. Нагайна путешественница. Принцип Талиона, лад, лекс Талионис, принцип назначения наказания за преступление, согласно которому мера наказания должна воспроизводить вред, причиненный преступлением. Проще говоря, око за око, зуб за зуб. Комментарий к глава 112, в которой герой общается с предками, а потом слушает рассказ о необычном путешествии галерея предков. https://34542.8f34.4.8f80.e8c5f2292.8f.d0.d4.e9.e56.d980.3.jpg. Старая пыточная. https://квестбэкру.медиа.пхотос.комната.пыток0.jpg. Волдеморт в виде голема. https://pinimpsom736xb4.95.16b4.96b2.94d29.f8809.a875dbd. Harry Potter Studios Harry Potter Art JPG. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 113, в которой герой встречает ожившего мертвеца, думает о делах и ностальгирует. Я выслушал рассказ Томми Ника и вздохнул. Теперь понятно, почему он так расстроен и растерян. Его куда более злобная и опасная старшая копия находится в шаге от воскрешения. Да, аукнулся мне мой план с нападением на Азкабан. И кто этот самый сообщник Петтигрю? Неужели светлейший здесь отметился? Нет, доброму дедушке явно пора давать какую-нибудь мощную общественную нагрузку. У него слишком много свободного времени для интриг. А если это не Дамблдор, если это кто-то, о ком мы вообще ничего не знаем? И связано ли это как-то с американскими событиями и лабораторией, или это так выплыл таинственный Герберт Гринвуд? И кто сидит в Нурмингарде? Вопросы, вопросы. И вообще, если это Дамблдор, то почему события так ускорились по сравнению с каноном? Там-то Волди только на Гарькином четвертом курсе воскрес, а тут я даже в Хогвартс пойти не успел. Или Голем и Петтигрю собираются где-то скрываться несколько лет, а смысл, ритуал кровь, плоть и кость можно провести хоть сейчас, кладбище в Литтлхенгтоне никуда не делось, я тоже в наличии. Отчего же не провести ритуал сейчас, что сдерживает, крестражи? Темный лорд хочет собрать свою душу в, так сказать, как можно более полном варианте, и сейчас начнет поиски. Ой-ой, тогда получается, что в опасности и Люциус, и Беллатрикс, да и Блэки тоже. Навестив пещеру, лорд пораскинет мозгами и додумается, кто там мог свистнуть его игрушку. Да и кольца в лачуге гонтов уже нет, а кто выписывал с континента мастера-разрушителя проклятий, тот же Люциус. Думаю, при желании это можно отследить, и тогда, а в Малфой Мэннере кроме Конни и Драко сейчас беременная нарцисса, мать твою, нет, конечно, сейчас Малфой Мэннер защищен всеми видами охранных чар и фирменных малфоевских проклятий, но кто его знает, Волдеморта, что он может применить против бывшего соратника. Я тут же вывалил все это на Томми Ника, а заодно и собственный план озвучил, чем тут же отвлек его от собственной меланхолии. Да что там, парень только что по потолку не забегал. Правда, минут через пять он это дело прекратил, задумался буквально минут на пять, а потом выдал стоящий план. И в свете последних событий он вполне кстати. Даже если Петтигрю и его сообщник думают пока скрываться на территории Англии, выжидая удобного момента, шумиха вокруг побега заставит Аврорат работать в усиленном режиме. И насчет Дамблдора ты прав, пусть лучше разбирается с поднятой в прессе шумихой, чем выдумывает очередные интриги. Но, в свете последних событий, нужно срочно убрать метку Люциуса. В Мэннер ни Петтигрю, ни даже сам лорд проникнуть не смогут, но вот воздействовать на Люциуса через метку, вполне. Гарри, это нужно сделать как можно быстрее. А в нашей авантюре ты согласен участвовать? Спросил я. Это ты про побег? Хмыкнул Томми Ник. Конечно, я в деле. Беллу и ее мужей точно надо спасать. И насчет Долохова с Руквудом я согласен. А Карау, Мальсибер, кто еще там? С ними что делать? Поинтересовался я. Сириусев против их освобождения. Насколько я помню, вздохнул Томми Ник, те, кого ты упомянул, были не просто убежденными сторонниками Волдеморта. Они получали удовольствие от убийств и пыток. Не знаю, виновата ли в этом связь через метку с лордом, сходившим с ума, или они всегда были такими. Просто слетел лоск, наложенный воспитанием. Нет, этих садистов выпускать нельзя. Ты считаешь, что их нужно убить? Гарри, вздохнул Томми Ник, я, не темный лорд, и не мне решать, у кого отнять жизнь, а кому оставить. Думаю, что на них лучше наложить обливиет. Они все сильные маги, а нам совсем не нужно, чтобы у моего двойника появились мощные, преданные и совершенно безбашенные союзники. А если все сработает, и в Азкабане не будет дементоров, то все не так уж плохо. Гарри, мне срочно нужно на Гримма. Твои родственники наверняка составляют план побега. Я должен поучаствовать. И пусть пригласят Люциуса. Я сниму его метку. Возможно, стоит это же сделать с Ноктом и Крэббом. Последние два – вассалы Люциуса, а значит, могут иметь доступ в Мэннер. Это опасно, понимаешь? Еще как понимаю. Поэтому я быстренько достал сквозное зеркало, связался с Сириусом и изложил суть проблемы. Сириус долго думать не стал, предложил нам прогуляться до парка, так как это были самые близкие известные ему координаты для операции. Мне тоже хотелось отправиться на Гримма, но, увы, Петунья предупредила меня, что во второй половине дня нам предстоит визит в школу, уж не знаю, по какой причине. Оценки у меня в нарисованном аттестате приличные, документы в порядке, разве что свои собственные тесты хотят провести. Но раз надо, значит надо, тем более что до начала занятий остались всего несколько дней. Так что я проводил Ника до парка, поздоровался с Сири и отправился домой. Вот, казалось бы, что может приключиться по пути, в двух шагах от сонной Тисовой. Но нет, приключения находят нас сами. Я спокойно шел через парк, и вдруг какое-то непонятное чувство заставило меня отпрыгнуть с дорожки в кусты. Чувство это я позже не раз благодарил, неизвестно, что было бы со мной дальше, если бы не оно. Я отпрыгнул с дорожки в то самое мгновение, когда в мою сторону пролетел бледный луч заклятия. Ступифай, кажется. И кто же у нас такой борзый камикадзе? Чуть-чуть на излете, меня все-таки ступифай зацепил, и я, вытянувшись столбиком, рухнул навзничь, успев полюбоваться на пыльную траву и копошащихся в ней жучков-паучков. Я чувствовал, что заклятие я вот-вот сброшу, но тот, кто выпустил ступифай, подошел ко мне раньше. Двинуться я еще не мог, так что видел только черные ботинки, дорогие черные ботинки с металлическими накладками на мысках. Вот один из этих ботинок и ткнул меня в бок. «Больно, черт, шустрый, гаденыш», — прошипел незнакомый голос. «Ничего, считай, что отбегался. Это что еще за явление Христа народу? И главное, откуда и где эта неусыпная охрана, которая, если верить Дамблдору, бдит днем и ночью?» Но тут мне еще раз прилетело ботинком в бок, и я разозлился всерьез. «Инка», — начал нападающий, но тут я смог, наконец, сбросить заклятие, перевернулся и успел бросить ответный ступифай, а затем и инкарцера. Нападающий рухнул на траву, и тут же его обвили веревки. Чудно. А сейчас будем разбираться. Я быстренько отлевитировал нападавшего с дорожки в кусты, наколдовал чары невнимания и только потом всмотрелся в нападавшего повнимательнее. Нет, я эту личность не видел никогда. Молодой человек, на вид, лет 30, светловолосый, кореглазый, очень бледный, словно давно на солнце не выходил. При этом мужчина больным не выглядел. «Ты кто, жертва?» – ехидно спросил я. «Что надо?» А для освежения памяти ткнул нападавшего ногой в бок. «А что? Долги следует отдавать. Нечего бить ногами беззащитного 10-летнего мальчика». Ответом мне был взрыв ругательств и обещание самого мрачного будущего. «Мой лорд вернется и убьет тебя, тварь!» – прошипел мужчина. «Странный он какой-то. Бешеный, что ли? Да и бледность это мне покоя не дает. Стоп, бледность. А кого у нас долго в заперти под им переодержали? Неужели?» «Баарти», — ласково протянул я. «Это ты, дружище?» Пленник впал в когнитивный диссонанс, и этот самый момент выбрала Нагайна, которой прискучило сидеть одной в пустом доме. Умная змеюка сдвинула крышку террариума и отправилась погулять в парк, а уж в парке она и наткнулась на меня. «Говорящий», — прошипела она, выплывая из кустов во всей красе. «У тебя проблемы ССС с этим глупым с самцом ССС? Уже нет ССС. Ноги», – прошипел в ответ я и погладил змею по голове. Мой пленник, похоже, это и впрямь был Барти, изумленно вытаращился на змею и прошептал: «Нагайна», а потом он перевел взгляд на меня, и следующая реплика была вполне ожидаемой. «Мой лорд», – я еле сдержал порыв истерически заржать. «Я-то думал, как половчее подкинуть идею проверить Барти Крауча-старшего, который вполне может держать под империя своего проштрафившегося отпрыска. Тем более, что Регулус неплохо отозвался о Барти, а тут герой моих раздумий заявился сам, и явно не с целью пожать мне героическую длань. «Барти, дружок», — почти прошипел я, — «а зачем тебе вдруг Поттер понадобился? И где тебя носило все эти годы? Ты ж в Азкабане умер». Барти мое всеведение не удивило, поэтому колоться он начал, как диссидент-интеллигент на допросе в КГБ. «Мой лорд, вы сумели вселиться в Поттера, как это умно, а я уже думал, что все, что вы погибли. Короче, Барти», — лениво произнес я и снова погладил Нагайну по голове. Та понятливо прошипела: «От него воняет страхом ССС», и разинула пасть, показав клыки. «Мой лорд», — торопливо заговорил Барти, — «я по вашему приказу работал, выяснял все, что можно о крестражах. Мой лорд, вы совершили ошибку, раскалывая душу, огромную ошибку, но я рад, что вы сумели справиться с ее последствиями. Еще короче, Барти», — слегка ткнул я его мыском кроссовки в бок, — «я все просчитал, вас ждало полное безумие и гибель. Я аппарировал к вам, но потом я не помню почти ничего. Очнулся на крыльце Лангбаттеммена с палочкой в руках, а вокруг были авроры. Меня арестовали и обвинили в том, что я вместе с Лестринджами запытал Лангбаттемов до безумия. Но я этого не делал, мой лорд. Я просил отца помочь мне, но он, когда увидел метку, он даже не захотел поговорить со мной. Меня упрятали в Азкабан. Я там почти умер». «И?» — спросил я, уже зная, что скажет Барти. «Мама», — ответил тот, — «мама взяла с отца клятву, что он вытащит меня. Она уже была серьезно больна и умирала. Мама пришла с отцом ко мне на свидание. Она выпила оборотное и стала мной. А меня отец увел с собой под империя. Я тоже выпил оборотное, и дементоры пропустили нас. Я провел все эти годы в подвале нашего дома под империя. Это было ужасно, мой лорд. Но мне удалось сбросить империя. В тот день к отцу приходил Дамблдор, и они долго что-то обсуждали. А потом я не помню. Я оказался здесь, и я хотел похитить Поттера, чтобы возродить вас. Ритуал кровь, плоть и кость. Тут Барти застонал и схватился за голову. Зачем? Какой ритуал? Я этого не хотел, не хотел. Мой лорд, у меня в голове все путается и я схожу с ума. Да, мой лорд, я умираю в Азкабане, а все это мне просто мерещится. Блин, да у парня, похоже, крыша едет конкретно. Похоже на несколько разных ментальных закладок, которые вступили друг с другом в противоречие. Ох, опять я Севу работенку подкинул, но делать нечего. К тому же, Барти, что ты сделал с отцом, ты помнишь? Встревожился я, смутно, пробормотал Барти, голос его слабел. Оглушил, забрал палочку, потом здесь. Спаси, спасите меня. Я быстро набросил на Барти сонные чары и снова связался с Сири. Тот ответил немедленно. Гарри, у нас тут дело небольшое намечается. Что-то случилось. Еще как случилось, ответил я. Аппарируйте с Севом в парк. Тут, кажется, Барти Крауч воскрес. Только вот в мозгах у него полная каша. Во фразе, которой мне ответил Сири, цензурными были только предлоги. Две прошедшие недели были достаточно насыщенными для всех нас. Во-первых, Томми Ник сумел снять метки с Люциуса, Крэбба, Гайла и Нокта. С последнего, в обмен на непреложный обет и нерушимую клятву помощи роду Блэк. То, с какой готовностью Нокт эту клятву дал, показало, как пугало прежних соратников Волди его возможное воскрешение. Что же касается Гайла и Крэбба, то они и так были вассалами Люциуса, а тот прекрасно помнил, кому по уши обязан. Среди многочисленных фамильных пороков Малфоев черной неблагодарности не водилось никогда, так что и за эту парочку можно было быть спокойными. Гойл и Крэб, хоть и не отличались мощным интеллектом, были прекрасными боевиками, так что лишние союзники были только в прибыль. Непреложный обет и нерушимую клятву дал и старый лорд Паркинсон, дедушка Панси. Отец Панси недавно скончался от проклятия, полученного еще в Первую магическую войну. Мама умерла при родах, так что старый лорд совсем не хотел возрождения темного лорда, который мог привести его род к погибели. И хотя он сам в свое время метку не принял, в отличие от сына, но прекрасно понимал, что если начнется новое противостояние, то ему не удастся остаться нейтральным. К тому же лорд Паркинсон обожал свою внучку до безумия и был озабочен только одним – удачно выдать ее замуж, ведь девочку ждал в дальнейшем титул леди рода, а родовитого мага, согласного стать консортом, найти не так легко. Сама же Панси, как я знал еще от Малфойонышей, замуж не хотела, а хотела выучиться в Академии боевой магии. Кстати, сам лорд Паркинсон был не прочь связать узами помолвки Панси и Драка, но тут уж встал на дыбы Люциус. Наследник не может быть консортом в другом роду, тем более наследник Малфой. В общем, помолвка Панси не состоялась, чему были несказанно рады обе стороны, и Панси, которая надеялась со временем переупрямить деда, и Драка, который солидно заявил мне, что на друзьях не женится. Тот же Драка тихонько шепнул мне, что лорд Паркинсон имеет виды и на меня. Я только хмыкнул. Тем сильнее будет разочарование. Помолвка у нас с Кон не магическая, да и Панси, по рассказам Драка, была девчонкой с головой. Но эта проблема была не из разряда первоочередных, так что мы договорились решить ее уже в Хогвартсе. Во-вторых, Барти Крауч. Вот что представляло собой первоочередную проблему. Северус тщательно исследовал его сознание и потом долго матерился. У бедняги Барти изначально была слаба природная ментальная защита, поэтому любой более или менее сильный лигелемент мог заходить в голову Крауча-младшего, как к себе домой. Там побывали и Волдеморт, и Дамблдор, и собственный родитель, который тщательно скрывал свои способности к лигелеменции. Короче, пока точно восстановить всю последовательность событий, которые привели Барти в парк Литтл-Уингинга, не представлялось возможным. Ему требовалось несколько недель покоя, специальные зелья и никаких волнений. Посему на острове появился новый обитатель. По рассказам Сири, Барти вполне себе сдружился с юной Береникой Миссой, внезапно ставшей показывать удивительные способности к изучению иностранных языков. В-третьих, у меня началась школа. Честно говоря, я был рад встретиться со своими прежними одноклассниками, которые за год и подросли, и поумнели. Наша компания восстановилась, и к ней, к всеобщему удивлению, примкнул Ник. Удивительно, но и Ник получал от процесса обучения в Макгловской школе и от нашей дружеской компании своеобразное удовольствие. Я связывал это только с тем, что нормального детства у Томми Риддла не было, не называть же таковым сиротский приют. Вот он сейчас и добирал. Что же касается Пирса Палкисса, то он тоже изменился. Как выражалась Клара, стал полным ботаном, но так даже лучше. Я был с ней согласен. Новый Пирс ни с кем не задирался, не придумывал пакостей, он старательно учился, зарабатывал дополнительные баллы, и в его разговорах стали проскальзывать названия дорогих частных школ. Надо сказать, что те оценки, которые он начал получать, вполне позволяли рассчитывать на достаточно высокий балл по окончании начальной школы, а его родители вполне могли оплатить обучение не только в Смилтингс. Что же касается мисс Фиг, то теперь она почти не выходила из дома, здоровье старой скрипки пошатнулось, из чего бы, уж не с того ли, что желала вреда ребенку. Некоторым детям очень опасно желать вреда, так Сири говорил и очень нехорошо улыбался, так что всю информацию обо мне ей передавали князлы, а они это делали так, что и мисс Фиг, и, думаю, Дамблдор, были того мнения, что жизнь у меня не сахар. Кстати, у мисс Хохолок стал заметен животик, и она явно присматривалась и ко мне, и к Дадли, как к потенциальным хозяевам ее котят. Вот и ладно, сову я точно себе покупать не позволю. Букля, конечно, в фильмах лапочка, но больно уж эта лапочка подозрительна. С самого начала, мне всегда казался подозрительным момент, когда с помощью букли Хагрид приглашает Гарри к себе на чай. Это с каких таких веников Хагрид приказывает чужой почтовой сове? Я понимаю, общественной из школьной совятни, но личной, Гарькиной, вон Диего Лопес, честное слово, именно так его и зовут. И нет, я не знаю, что было в голове у лорда Малфоя, когда он давал имя своей почтовой птице, Филин Люциуса, никому, кроме хозяина, не подчиняется и почту не отдаст даже Нарциссе, Драка или Конни. А уж того, кто к Малфоям не принадлежит, может и заклевать. А тут, и вообще, а как Букля отдавала почту Добби? Чужому домовому эльфу? Бред же. Уж не за ноги же он ее ловил, чтобы письма забрать. А отсюда вывод, никакая Букля не Гарькина сова, и никакие подарочки от Хагрида мне нафиг не нужны. Кстати, о Малфойонышах. Мне удалось таки вырваться на одно из воскресений в Малфой Мэннер, и радости Конни и Драка не было предела. Мне давно не было так хорошо и беззаботно. На сей раз у Малфоев собралась большая компания, кроме меня, были приглашены и Дадли с Томми Ником, а еще Панси, Винсент и Грегори. Так что скуки не было и в помине. Кстати, Винс с Григом вовсе не показались мне непроходимыми тупицами. Соображали они действительно не быстро, но обладали великолепной памятью, были физически развиты и исполнительны. Неудивительно, что в каноне Люциус приставил к Драко эту парочку в качестве охраны. В памяти Грига и Винса хранился не один десяток готовых решений самых различных ситуаций, и они вполне успешно применяли эти алгоритмы на практике. А уж в боевой магии оба были на диво сильны. Что же касается Панси, то она тоже сильно отличалась от канонной. Умненькая, способная девочка, не красавица, но довольно хорошенькая. Лично мне понравилось с ней общаться, но я прекрасно помнил о предупреждении Драка. Тем более, что когда вечером за Панси прибыл ее дедушка, его цепкий взгляд мне очень не понравился. «Спасибо, Панси», она просекла взгляд родственничка и тут же заявила. «Да не переживай, Гарри, он на всех так смотрит, но кодекс рода Паркинсон не даст ему заключить помолвку без моего согласия, к тому же для тебя это уже не актуально». «Правда, не актуально», — согласился я. «И вообще, я бы предпочел дружеские отношения». «Не переживай», — усмехнулась девочка. «Я тоже». Так что день прошел очень и очень весело, мы играли в индейцев, катались на гиппогрифах. Люциус просто безнадежно махнул рукой, когда Конни и Драко пристали к нему с этой просьбой, учили Дадли летать на метле, ему понравилось, хоть он и ворчал, что папа с мамой хотят внуков. Перекрасили пару-тройку павлинов в лазоревый с серебром цвет, еще парочку, в изумрудно-зеленый с золотом, а еще одного, это уже Дадли постарался, в элегантную расцветку вырвиглази убейся об стену. Во всяком случае, Люциус что-то похожее сказал, когда узрел это художество. Всем остальным павлинам повезло меньше, они и остались белыми, с золотыми хохолками, правда, в темноте хохолки стали светиться, но это уж Томми Ник что-то нахимичил. Он сказал, что главные сокровища Малфой Мэннера должны быть заметны даже в темноте, а Люциус потихоньку уловил когнитивный диссонанс, почище того, что испытал в свое время Барти. Он единственный из всех, кому Томми Ник снимал метку, был в курсе его, так сказать, происхождения, и теперь, прекрасно зная, кто резвится в его парке с его детьми, явно не мог поверить в такое, то есть, человек знал, но поверить не мог, но потом решил не мучить голову попусту, и даже присоединился к нам в просмотре «Вы не поверите» российского фильма «Ви», где Сириус, а это был именно его подарочек, откопал в Лондоне кассету с хорошим английским переводом довольно старого русского фильма, для меня остается загадкой. Но нашел же, так что приключения незадачливого семинариста Хамыбрута прошли на ура. Дети пугались с таким наслаждением, что я даже вспомнил свой первый просмотр в кинотеатре «Заневский», с замирающим от сладкого восторга и ужаса сердцем и кульком ирисок кис-кис пополам с подружкой. Причем, по ходу фильма детишки вполне профессионально спорили, какое заклинание применяла ведьма, ведьма это или карга, и как классифицировать нечисть, которую она призвала в конце. Тихо хихикающий Люциус предположил, что создатели фильма наверняка консультировались с Ксена Лавгудом, такое мог придумать только он. Кстати, называя фильм российским, а не советским, я не погрешил против истины. В этой реальности на моей бывшей родине никакого СССР не было. После отречения Николая власть взял в свои руки его младший брат Михаил, в моей реальности тоже отрекшийся. Здешний Михаил II оказался мужчиной жестким и конкретным. Порядок в стране принялся наводить железной рукой. Ленин и его соратники были арестованы и расстреляны. Сочувствующие отправились осваивать Сибирь. С Германией был заключен мирный договор, после чего бывшие противники урегулировали разногласия и совместно надавили на Британию, чтобы сделать условия мирного договора, бывшего в моей реальности страшно унизительным для Германии, что и послужило своего рода питательным бульоном для Второй мировой, куда более мягкими. Правление Михаила II было довольно долгим, умер он уже в 1945 году после победы над Гриндевальдом и его макдловским приспешником Гитлером, а сейчас императором Российской империи был его сын, Михаил III Михайлович. И вообще, осталось 23 года до празднования 400-летия дома Романовых. Помню, как я обалдел, когда мне попался в руки учебник для старших классов с этой версией мировой истории. После этого я стал искать материалы по своей бывшей родине, но нашел крайне мало. Англичане Россию не любили традиционно, но по тем кратким статьям, что рассказывали о ней, я, читая между строк, сделал вывод, что Российская империя стала одной из передовых стран мира и была ничуть не слабее СССР в период апогея его развития. Единственное, чего не удалось избежать, это Вторая мировая война, но тут уж во многом были происки Гриндевальда. И потери в этой войне были гораздо меньше, чем в моей прошлой жизни, не 27 миллионов, а 10. Тоже много, слишком много, но жуткой демографической ямы 40-х удалось избежать. Да и до Москвы немецкие войска в этой реальности не дошли, плотно застряв на Смоленском рубеже. В общем, различия между мирами были более чем заметными, но за цифру потерь, уменьшившуюся на 17 миллионов жизней, я только порадовался. А пережить приступ ностальгии мне помогала рука Конни, который так изумительно пугался в особо страшных моментах, так сильно сжимал мои пальцы и так смущенно краснел, что я в первый раз пожалел о том, что нам всего по 10 лет. А между тем, день, точнее ночь, назначенная для совершения великого побега из Азкабана, приближалась. Михаил II, потому что первым из Романовых был Михаил Федорович, то есть Михаил I, а других Михаилов среди российских царей и императоров не было. А младшего брата Николая II, отрекшегося вслед за ним от престола, действительно звали Михаилом. Глава 114, в которой герой принимает участие в очередном насквозь незаконном действии и обнаруживает нечто уж совсем необъяснимое. А между тем, день, точнее ночь, назначенная для совершения великого побега из Азкабана, приближалась. Сразу оговорюсь, в разработке плана я никакого участия не принимал, просто принял к сведению все, что надумали Блэки совместно с Севом. Так что с планом мы с Томми Ником познакомились уже тогда, когда эти блестящие умы разработали все до деталей. В общем, все было достаточно просто. Регулус по поддельным документам прикупил небольшую, но грузоподъемную яхту, оборудованную не только парусами, но и мощным мотором. Впрочем, небольшой эта яхта могла считаться только по меркам Блэков, Люциуса и каких-нибудь арабских шейхов, поскольку на ней с комфортом могли разместиться не меньше 10 человек, а если слегка потесниться, так и все 30. Комфортабельные каюты, прекрасно оборудованная кухня, пардон, на корабле это, кажется, называется камбуз, современное оборудование, на место силы яхту никто тащить не собирался, так что сбоить оно не должно было, к тому же Сири постарался, зачаровал, запас продуктов и питьевой воды на полтора месяца, видя двойка, тоже зачарованная, с набором фильмов, книги, бильярд. Я, если честно, в яхтах разбирался слабо, но Кассиопея, название в чисто блэковском стиле, правда, мне очень понравилось. Правда, у меня тут же возник вопрос, зачем покупать такую дорогую игрушку для путешествия к Азкабану и обратно. Регулус тут же меня просветил. Было решено отправить на время азкабанских сидельцев подальше от Англии, пока они не подлечатся и не придут в себя. Они не союзники, а балласт. Старый Сигнус поднял свои прежние связи и добился того, что всех освобожденных теперь ждали в одной южноамериканской магической клинике, специализировавшейся на сложных случаях магического истощения и психологической помощи магам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Да уж, Азкабан, это точно сложная жизненная ситуация, сложнее не придумаешь. На мой вопрос, не сдадут ли целители беглецов куда следует, Сигнус холодно улыбнулся и ответил, что клиника эта труднодоступна и прекрасно защищена от внешних воздействий, а ее владелец слишком многим ему, Сигнусу, обязан, чтобы предать. К тому же, это англичане считают себя пупом земли, а все остальное волшебное сообщество. История побега нескольких магов из английской тюрьмы вряд ли взволнует. Идея с Южной Америкой мне понравилась. А что, там тепло, солнышко, фруктов масса и много-много диких обезьян. Ой, это не из той оперы. Во всяком случае, тем, кто почти десяток лет провел в холодных сырых казематах, действительно необходима перемена обстановки, климата, да и серьезное лечение не помешает. Гиппократ Смитвик не может выручать нас бесконечно, к тому же, одно дело, оправданный Сириус или официально признанный мертвым Барти, другое, беглецы, в глазах магической Британии являющиеся преступниками. Смитвик, конечно, в любом случае отмашется, но зачем доставлять человеку лишние сложности, если можно этого избежать? А что касается денег, то для блэков они никогда проблемой не были, да и сами беглецы, маги не бедные, особенно Лестринджи, а отделения гринготцев в Южной Америке тоже имеются, и гоблинам глубоко плевать, в розыске их клиент или не в розыске. Насколько я помню, в каноне беглый Сириус вполне себе спокойно пользовался счетами блэков. А теперь непосредственно о плане. Макглавское средство передвижения было взято не случайно. Во-первых, аппарация в пределах Азкабана не работает. Во-вторых, любое магическое перемещение, да хоть и полет на метле, можно отследить, что доказывает тот же канон. Несмотря на полную секретность операции семеро Поттеров, пожиратели все-таки Гальку обнаружили и чуть не отправили на встречу с предками. Бедная Букля, мир ее праху. Разошлась все-таки Роулинг к седьмой книге. Сову изничтожила, Добби прибила, близнецов располовинила, Люпина и Тонг сгрохнула, оставила беднягу Тедди сиротой, про Колина Криви и других школьников вообще молчу. Походу, пожирателей меньше погибло, чем сил добра и света. Такое чувство, что она поубивала всех, кто мог не вписаться в идеальный послевоенный мир. И возникает закономерный вопрос, а был ли он тогда таким идеальным? Итак, задача была такой. Темной осенней ночью мы на яхте добирались до островка, на котором был расположен Азкабан, и тут в переговоры с дементорами, которые не могли не отреагировать на приближение постороннего судна, должен был вступить я. Моей задачей была нейтрализация дементоров, остальные, включая Томми, облачались в прикиды пожирателей смерти и взламывали защиту замка, предварительно накрыв его особым силовым куполом, чтобы лишить охрану возможности связаться с Авроратом. Численность охраны и вообще всех незаключенных обитателей Азкабана была невелика. Комендант, его помощник, делопроизводитель, целитель третьего разряда, чьей основной задачей была выдача свидетельств о смерти, и охранники числом 12 человек. К чему многочисленная охрана, когда есть дементоры? Причем, по словам Сири, ночью из всех охранников бодрствовали от силы трое. Пока они сообразят, что происходит, пока разбудит остальных. Вообще-то, если я успею договориться с дементорами, то остальных разбудить они попросту не успеют. Высаживаться предполагалось в черных плащах и белых масках, имитируя нападение пожирателей, а возглавлял нападение, само собой, темный лорд собственной персоной, то есть Томми Ник под оборотным. Откуда у блэков взялись волосы прошлой версии темного лорда? Все просто. Нет, Северус не хранил прядь волос бывшего шефа в медальоне у сердца. Он просто отправился в одно из лондонских актерских агентств, представился владельцем небольшой фирмы и попросил ему подобрать подходящий типаж для съемок рекламного ролика. Внешность Вальдемарта перед исчезновением он помнил прекрасно. Подобрать подходящего темноволосого синеглазого мужчину средних лет не составило труда, вот его волосом и решено было воспользоваться для оборотного. Подлинная палочка темного лорда и контактные линзы с эффектом красных искр довершали светлый образ. Не думаю, что охрана Азкабана так хорошо помнила Вальдемарта в лицо, к тому же, когда Томми принял оборотное, натянул черную мантию и вставил контактные линзы, Вальпурга схватилась за сердце и заявила, что сходство потрясающее. Это было сочтено хорошим знаком, оставалось только дождаться назначенного срока. И сначала все действительно шло как по нотам. Наша небольшая, но дружная компания в лице старого Сигнуса, Сири, Рига, Северуса, Люциуса, Томми и меня благополучно погрузилась на яхту и отплыла по направлению к Азкабану. Управление яхтой осуществляли Крэп и Гойл-старшие, которых тренировал лично Сири, так что с этим все было в порядке. Как только на горизонте показалась серая громада Азкабана, мы все глотнули оборотного зелья, несмотря на то, что лица все, кроме Томми, собирались прикрыть масками. Оригинальными физиономиями никто из нас светиться не хотел. Когда Кассиопея достигла какой-то определенной невидимой границы, со стороны замка начали к нам слетаться дементоры. Очень скоро яхта оказалась в плотном кольце жутких тварей, парящих так близко, что казалось, их можно было коснуться, стоит только протянуть руку. Я сразу же ощутил жуткий холод, словно наступила не осень, а самая настоящая зима, хотя дементоры пока не нападали, они словно замерли, паря в воздухе в своих развивающихся лохмотьях. «Гарри, давай», – прошипел Сириус, – «немедли». Я поднял вверх руку с браслетом, он начал слегка мерцать, наливаясь молочно-белым светом, и дементоры заволновались. Мне даже послышались голоса. Нет, они не звучали, это ощущение пришло откуда-то изнутри. Не оно ли? Нет, не может быть. Оно, повелитель. И когда один из дементоров отделился от остальных и плавно подплыл ко мне, не делая, впрочем, попытки напасть, меня просто дежавю посетило. Повелитель ССС, просипел дементор с тем же самым характерным звуком кислородной маски Дарта Вейдера. «Что угодно, СС, я хочу отпустить вас», — отозвался я, — «отпустить в мир, из которого вас призвали. Хотите ли вы этого?» Снова шквал неслышимых, но ощущаемых реплик и эмоций. «Он знает, он помнит. Да, да, вернуться, вернуться. Проси повелителя. Мы хотим ССС этого», — произнес дементор. «Что мы должны ССС сделать, чтобы повелитель отпустил нас? Мы хотим освободить некоторых заключенных», — сказал я. «Вы не должны мешать нам». «И все?» – спросил дементор. «Все», – ответил я. «Отпускай всех», – произнес дементор. «А я останусь и обездвижу стражей». «Сусанин», – вырвалось у меня. «Ты дал мне имя, повелитель?» – поинтересовался дементор. «Теперь я твой слуга до конца дней. Я останусь. Твоих или моих?» – ехидно спросил я. «Вот и здесь, похоже, я обзавелся ручным дементором. И куда его девать прикажете?» «Как прикажете?» «Повелитель ССС», — невозмутимо отозвался дементор. «Меня сложно убить, а вас, скорее всего, невозможно, ССС». «Угу, что ж меня тогда ступифаем зацепило. Вроде мои охранные артефакты должны были автомагически сработать. Ладно, об этом позже с Сири поговорю». «Повелитель ССС», — прошипел дементор, словно подслушав мои мысли, «вам не стыдно носить никаких других охранных артефактов ССС, кроме ССС-браслета и того амулета, который вы носите на шее ССС, иначе возможен резонанс с магических полей». «Ах, вот оно чё, Михалыч, похоже именно этот самый резонанс и сработал при попытке Барти напасть на меня. Увы, но пока я ношу браслет, никаких комплектов наследника и прочих побрякушек». «Хорошо, хоть амулет Гекаты можно оставить, я к нему уже привык, можно сказать сроднился. Интересно, а почему этот самый эффект не проявился в другом мире? Хотя, понятно. У тамошнего Гарьки никаких других артефактов амулетов не было, вот все и прошло на редкость гладко. Значит, если я хочу спокойно отпустить дементоров, то лучше все свои украшения поснимать, не дай Мерлин, произойдет этот самый резонанс и у меня ничего не получится. Я осторожно поснимал все свои артефакты, но на помолвочном кольце притормозил. Снимать его решительно не хотелось. «Кольцо тоже лучше снять?» – спросил я Сусанина 2. Тот отозвался. «Нет, ССС, тут не магия, тут чувство ССС, это не помешает». Я вздохнул, передал Сириусу все снятые цацки и, подняв вверх руку с браслетом, от всей души пожелал дементорам свободы и хорошей жизни в родном мире. Браслет ослепительно засветился, потом ярко вспыхнул, и я вновь увидел, как дементор уходит, мгновенно сбрасывая отвратительное здешнее обличие и на крошечную долю секунды показывая совершенно другой облик. «Ух ты!» — вырвалось у Сири. «С ума сойти! Никогда не думал, что увижу подобное!» — согласился старый Сигнус. «Азкабан без дементоров. Теперь и помереть не жалко. Даже не думайте!» — медовым голосом отрезал я. «Куда мы без вас?» А потом скомандовал Сусанину. «Выведи из строя охрану. Души выпивать не надо. Пусть просто лишатся возможности нападать и оказывать сопротивление. Мне больше не нужно выпивать души», — уточнил Сусанин. «Повелитель силен, мне этого хватит». Сделав это порадовавшее меня заявление, Сусанин 2 отправился выполнять приказ. Спустя минут 5 он вернулся и прошелестел. «Можете ССС причаливать ССС. Охрана обездвижена ССС. Яхта плавно пристала к неровному скалистому берегу, и мы, один за другим, стали спрыгивать на каменный выщербленный причал. Кругом царила неестественная леденящая тишина, но это было скорее самовнушение и особая, мерзкая аура этого места. Мы поднялись по каменным, тоже выщербленным временем ступенькам и дошли до запертых ворот. Тут Сириус вышел вперед и сделал сложное движение палочкой. Створки ворот медленно, с противным скрипом распахнулись, перед нашими взорами предстал чисто выметенный и до ужаса унылый внутренний двор, в который выходили сразу несколько дверей. У одной из дверей лежал охранник в черной форме, до боли напомнивший мне форму офицеров СС, только поскромнее, без всякого серебряного шитья, дубовых листьев и молний. Охранник был обездвижен, но явно в сознании. «Молодец, Сусанин, именно так и нужно, пусть у нашего эпичного действа останутся свидетели, которые смогут рассказать о возвращении темного лорда». Вперед вышел Томминик, на котором не было маски и, обращаясь к охраннику, прошипел: «Узнаешь меня, тот, кого нельзя называть», — прохрипел бледный, как полотно охранник. «Но ты же мертв». Ответ неверный, бесцветным тоном произнес Томминик: «Кру, мой лорд, прошу вас», — обратился я к нему, — «пусть он сначала расскажет, где находятся ключи от камер». «Верно», — холодно ответил Томминик, — «но не тебе, слуга, указывать мне, что делать, Круция». Естественно, никакого Круция Томминик в меня не посылал, вызвав из палочки безобидный красный луч, но я добросовестно грохнулся на землю и отыграл жуткую боль. Охранник побелел еще сильнее, хотя куда уже, и когда Томминик спросил его о ключах от камер, быстро ответил: «В караульном помещении. Там Смитсон и Уайтстоун дежурит. Уайтстоун старший наряда, ключи от камер у него». «Хорошо», — медленно произнес Томминик, — «живи пока, но я еще вернусь». Охранник судорожно сглотнул, но от комментариев воздержался, только сказал, в ответ на вопрос Сири, какая из дверей ведет в караулку. Томминик кивком головы послал туда Севируса, и тот вернулся через минуту, неся в руке здоровенную связку ключей. «Хорошо», — повторил Томминик и снова обратился к охраннику. «Где находятся мои верные слуги? Отвечай». Охранник, явно решивший, что, снявши голову, по волосам не плачут, подробно разъяснил дорогу. «Томминик, я, Регулус, Люциус и Северус отправились искать Беллатрикс и остальных, а Сириус мрачно сказал, что просто жаждет навестить коменданта и целителя. Судя по всему, это было что-то личное, и никто из нас этому препятствовать не стал», — а Томминик заявил: «Проверь их, слуга, разрешаю немного поразвлечься». «Благодарю, мой лорд», — склонил голову Сириус и скрылся за одной из дверей, а мы отправились к той, что вела на нижние уровни. Старый Сигнус остался во дворе, чтобы подстраховать нас на случай разного рода неприятных неожиданностей. Что сказать, нижний уровень выглядел точно так же, как и в том мире, где я побывал. Мрачный, грязноватый коридор, тусклые вечные факелы, особый тюремный запах, вызывавший тошноту. Даже без дементоров это место казалось на редкость мерзким. Мы спускались гуськом по осклизлым ступенькам, и чувствовал, как ежится идущий следом за мной Люциус. А я ведь помню, каким он выглядел в фильме «После Азкабана». Небритый, осунувшийся, какой-то замученный, растерявший весь свой лоск. Помню, как мне его было иррационально жаль, хотя ту скользкую сволочь, каковым был канонный Малфой, жалеть было сложно. С другой стороны, не любит человек тюрьму, так покажите мне того, кто ее любит. Мы миновали несколько уровней, и я все время боролся с желанием пооткрывать к чертям все клетки и дать возможность узникам бежать. Всем, а не только тем, кого мы намеревались освободить. Но я этот порыв задавил на корню. Во-первых, не все же сидят в Азкабане безвинно, а во-вторых, такая благотворительность для Волдеморта не характерна, так что пришлось эту идею отбросить. Наконец, мы достигли нужного уровня. Сусанин плыл перед нами, его рваный плащ словно парил в воздухе. Те немногие узники, что бодрствовали и находились в сознании, провожали нашу процессию взглядами, полными нескрываемого ужаса. Наконец мы достигли камер, точнее клеток, в которых сидели пожиратели. В первой из них находился высокий, страшно худой мужчина с длинными, до плеч, не седыми и не русыми, а какими-то пегими волосами и цепким серьезным взглядом. В лице его мне чудилось что-то славянское. Долохов, похоже. Лицо мужчины, прорезанное глубокими морщинами, украшала седая недлинная бородка, немного напоминавшая козлиную. Она удивительно не шла мужчине, мне куда легче было представить его себе с гладко выбритым подбородком, но с услугами цирюльника в Азкабане было явно так же плохо, как и со всем остальным. «Антонин, друг мой», — произнес Томминик, — «готов ли ты следовать за мной?» «Готов, мой лорд», — спокойно ответил мужчина. «Я рад, что вы не забыли обо мне. Вот так, ни удивления, ни истерик, ни попыток мантию поцеловать. Сильный мужик, невольно внушает уважение». Томминик сделал движение палочкой, навесной замок на решетке камеры раскрылся сам собой и упал на пол. Долохов сделал шаг навстречу желанной свободе. Кто-то, то ли Северус, то ли Люциус, накинул ему на плечи теплую черную мантию. А Томминик уже шел дальше, к следующей камере, к решетке которой прильнула до жути изможденная женщина. Только огромные глаза в длинных ресницах были прежними, живыми и прекрасными. «Белла, точно она, мой лорд», — простонала женщина, — «вы пришли, вы все-таки пришли». «Да, Беллатрикс», — кивнул Томминик. «Как видишь, где Робастан и Рудольфус?» «Я здесь, мой лорд», — раздался слабый голос, и к решетке соседней камеры подполз человек, напоминавший живой скелет, грязный, истощенный, со спутанными волосами, раби рядом, но он второй день не может говорить, только стонет изредка. Томминик что-то прошипел сквозь зубы, и замки слетели сразу со всех трех камер. Беллатрикс сбросилась не к лорду, а к мужу, помогла ему подняться, а Северус тем временем вынес на руках бессознательного Робастана. «Жив, мой лорд», — коротко сказал он, — «без сознания». Последним мы освободили Руквуда, который тоже едва держался на ногах. Все остальные камеры были пусты, кроме одной, самой последней. «А где Мальсибер, Кроу и остальные?» — мрачно спросил Томминик. «Мальсибера куда-то увели. По-моему, его выкупили. А остальные?» «Мертвы, мой лорд», — слабо отозвался Руквуд. «В последнее время дементоры словно с цепи сорвались. Просто не покидали этот уровень. Приказ ССС», — просипел Сусанин. «Мы не могли не подчиниться. Только сейчас, заметив дементора, освобожденные узники отшатнулись, и я быстро сказал: спокойно, он не причинит вреда. Нехорошо, конечно, но я был рад, что в этой реальности пожиратели оказались не такими живучими, как в канонной. Вряд ли мы смогли бы оставить их здесь, в таком состоянии, а подобная жалость могла бы привести к нехорошим последствиям». Но тут Руквуд сказал еще кое-что. «Мой лорд, нам нужно забрать еще одного заключенного. Его камера в самом конце коридора». «Кто он?» — спросил Томминик. «Я не знаю», — ответил Руквуд. «На нем маска и заклятие немоты, так что он не произнес ни слова. Он находится здесь значительно дольше нас. И зачем мне этот балласт?» — мрачно спросил Томминик. «Простите, мой лорд», — тихо, но твердо сказал Руквуд. «Я считаю, что он нам пригодится». «Хорошо», — проворчал Томми. «Как не порадовать старого соратника, Августус?» По его кивку я подошел к самой последней камере. Она была самой тесной из всех и просто отвратительно грязной, хотя остальные тоже нельзя было назвать образцом чистоты и комфорта. На полу этой камеры лежала куча тряпья, в которой я, только приглядевшись, сумел увидеть лежащего ничком человека. Подошедший вслед за мной Регулус помог мне вытащить узника из камеры. Это был человек высокий и, по-видимому, когда-то здоровый и сильный. Сейчас это была кожа и кости. На голову узника была надета маска-шлем из плотной кожи с прорезями для рта и глаз, из-под нее торчали рыжевато-серо-седые, спутанные, слежавшиеся пряди отросших волос и бороды. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил Томминик. «Сейчас, мой лорд», — ответил Регулус и резким движением палочки заставил маску раскрыться и упасть на грязный пол. И мы увидели страшно бледное лицо с закрытыми глазами и длинным, явно переломанным и кривовато сросшимся носом. Отдаленно знакомое лицо. «Да не может быть», — вырвалось у Регулуса. «Не может быть», — простучало у меня в висках. «Не может быть». И все же мы видели то, что видели. Комментарий к глава 114, в которой герой принимает участие в очередном насквозь незаконном действии и обнаруживает нечто уж совсем необъяснимое. Яхта Кассиопея. http://2.fonsru.501.407.1.1.202.fonsru.44.209.jpg. Каюта на яхте. http://mzjachtsru.ai16000yacht15690.hungbigpits224.jpg. Долохов в Аскабане. http://maxparkcom.statitsu.artitsli.imagi15.10.26.mpr9.cn2.ipec. Беллатрикс в Аскабане. http://imagi15.7000700000fanarts.billatrix.fanarts.billatrix.listrange27000755.260.191.263.jpg. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/104100140571271793. Глава 115, в которой герой лишний раз убеждается, что чего только на свете не бывает. «Да не может быть», — вырвалось у Регулуса. «Не может быть», — простучало у меня в висках. «Не может быть». И все же мы видели то, что видели. «Да-да, Дамблдор», — слегка заикаясь, высказал Люциус общее удивление. «Но кто же тогда в Хогвартсе?» Ответа не было ни у кого. Но, к чести Томми Ника, он среагировал куда раньше взрослых, да и меня тоже, что говорить. «Не время сейчас разбираться с этой падалью», — процедил он. «Захватите его тоже, это любопытно. Благодарю, Августус, ты дал неплохой совет. Возвращаемся, мой лорд?» — спросил Регулус. «А нас здесь еще что-то держит?» — ответил вопросом на вопрос Томми Ник. «Интересно, у Ридглов в родне были евреи?» «Хм-м-м, может и были, в 19 веке даже один из премьер-министров Великобритании, Бенджамин Дизраэли, был еврейского происхождения, выдающийся государственный деятель, между прочим. Но я что-то опять не о том, тем более, что Сусанин как-то заволновался. «Чего тебе?» – тихо спросил я. Дементор просипел в ответ не менее приглушенно, так что его услышал только я. «Забрать второй артефакт. Лучше забрать. Черт, я и позабыл, что раз в моей реальности существует Азкабан и дементоры, то и второй управляющий ими артефакт тоже должен существовать. Мой лорд», – тихо сказал я Томми Нику, – «отправляйтесь без меня. Мне необходимо кое-что забрать. Ступай», — кивнул Томми Ник и мысленно спросил. «Ты сможешь нас потом догнать? Мы не можем медлить. Необходимо забрать второй артефакт», — отозвался я. «Не хочу, чтобы он попал не в те руки. Мало ли, какие у него могут быть свойства, кроме того, как дементорами управлять. Отправляйтесь без меня, меня, если что, Сусанин куда надо доставит». Томми Ник кивнул, и освободители, помогавшие идти заключенным, отправились к выходу с нижнего уровня, а вот я приказал Сусанину отвести себя к браслету. В общем и целом помещение, в котором находился браслет, ничем не отличалось от того, что я видел в параллельном мире. Этот Сусанин, как и предыдущий, поглотил негативную энергию заклинаний, и я смог взять браслет. По внешнему виду он немного отличался от того, что был у меня на руке. Не молочно-белый, а полисцирующий, а бледно-оранжевый. «Интересно, интересно, там какие-то другие заклятия, или с цветом это как-то не связано? Ладно, отдам Сири, пусть разбирается». Второй браслет я не решился надеть рядом с первым, нацепил его на другую руку, и Сусанин одобрительно кивнул. «Правильно, повелитель, а теперь нам нужно ССС поторопиться. Кто-то из охраны сумел сбросить заклятие, и сейчас здесь будут авроры». «Побежали», согласился я, и мы побежали. После снятия заклятия с браслета я чувствовал себя не слишком хорошо и быстро выдохся. Так что, когда мы достигли двора, я уже еле переставлял ноги. И именно этот эпичный момент выбрали авроры для того, чтобы появиться. Две дюжины крепких мужчин в бордовых мантиях рванули от ворот прямо ко мне с криками: «Ступифай, инкарцера! Сдавайся, проклятый пожиратель!» От заклятия я успел увернуться, но тут какой-то придурок заорал: «Дементор! С ним дементор! Экспекто патронум!» Парень оказался не из слабых, прямо передо мной возник призрачный гигантский барсук, серьезно, и бросился на дементора. Я хотел было активировать атакующий режим амулетов, но тут вспомнил, что я их снял после слов Сусанина о резонансе. Блин, что делать-то? Барсук уже начал трепать Сусанина, и я понял, что долго он не продержится. А все остальные авроры стали надвигаться на меня. Ступифай, ступифай, ступифай. Уж не знаю, что меня пока спасало, но я успевал уворачиваться. Авроров мне калечить не хотелось, люди честно выполняли свой долг, но если они меня пленят и разоблачат, то вся наша авантюра пойдет псу под хвост. Да и Сусанина жалко, не хочется, если честно, его терять. Такая корова нужна самому. Значит, придется показать парочку заклятий, которых точно не знают хорошие мальчики. В руку мне послушно прыгнула из ножен, пристегнутых на запястье, блэковская палочка. Не стоит сейчас беспалочковую демонстрировать, а с палочкой легче проделать то, что я собираюсь. Тенебрас инфери, рявкнул я, и в этот же самый момент нас действительно поглотила тьма. Патронус погас, раздались испуганные крики авроров. Сочувствую. Сейчас они видят самые ужасные кошмары своей жизни и не имеют возможности вырваться из них. Сусанин, рявкнул я, забирай меня и улетаем, быстро. И скорее ощутил, чем увидел, как меня подхватывают костлявые руки. Дементор воспарил над Азкабаном, как истребитель с вертикальным взлетом, сразу оказавшись над плотным, густым облаком тьмы, накрывшим замок, словно купол. Где-то вдалеке, на горизонте, виднелась крошечная точка удиравшей Кассиопеи. Тенебрас инфери финита. Взмахнул я палочкой, и тьма начала рассеиваться. Надеюсь, что я не затянул с отменой и все авроры придут в себя. Это заклинание мне показал еще Секстус Северус, но оно показалось мне слишком уж. Человек попадает в лабиринт самых страшных своих кошмаров, постепенно теряется в нем и вернуться не может, сходя с ума. Тьма рассеялась, мне сверху хорошо были видны начавшие шевелиться фигурки авроров, а потом до меня донесся поток отборных ругательств. Ну, все, кажется, с психическим здоровьем у них все в порядке. Ходу, Сусанин, рявкнул я вновь, догоняя яхту. Как скажешь, повелитель, согласился дементор, и у меня в ушах засвистел ветер. Яхту Сусанин догнал быстро, а мое фееричное появление в обнимку с дементором произвело на Люциуса, Крэбба и Гейла, что находились в тот момент на палубе, неизгладимое впечатление. Крэбб даже сделал попытку осенить себя крестным знамением, что для мага вообще нонсенс. «Отрежу руку», – процитировал я в шутку булгаковского Азазелла, но когда здоровый, сильный мужик реально сбледнул с лица и вытянул руки по швам, понял, что переборщил. То же самое, кстати, проделал и Гойл-старший. Люциус оказался более стойким, у него только глаз пару раз дернулся. Я спрыгнул на палубу, стянул опостылевшую белую маску, мантия в этот момент опала вокруг меня складками, и я понял, что закончилось действие оборотного. «Простите, господа», — вежливо сказал я, — «извините, мистер Крэб, я слишком вжился в роль». Меня тут же заверили, что мои извинения приняты, а потом Гойл с некоторой робостью спросил: «Мистер Поттер, но это же дементор». «Ну да», — невинно похлопав глазами, — ответил я. «Последний, между прочим, другие ушли в свой мир, а этого зовут Сусанин, и он мой слуга. Кстати, можно еще прибавить ходу, а то там авроры нарисовались, мы с Сусаниным еле ноги унесли». Крэп и Гойл тут же заявили, что они сейчас сделают все возможное для того, чтобы Кассиопея ускорила ход и с подозрительной быстротой исчезли с палубы. И что они так? Сусанин же прелесть просто, никого не трогает, есть не просит, в разговор практически не вмешивается, а если и вмешивается, выступает только по делу. Не дементор, а мечта. Вон, и внешность потихоньку меняется, язвы с рук пропали, да и лицо под капюшоном проступать стало. Кстати, а что если? «Слушай сюда, Сусанин», — сказал я, — «ты ведь у нас такой единственный и неповторимый теперь. Скажи, а если я тебя освободить захочу, ты уйдешь?» Дементор покачал головой. «Нет, я теперь привязан к тебе, Гарри Поттер, а мой мир убьет меня». «Привязан, даже если у меня не будет браслета?» «Браслет я бы снимать не советовал», — ответил дементор. «Он не только нами может управлять, но и тебя защищать. Никакие амулеты не понадобятся, но носить можно только один. Второй лучше спрятать, повелитель. Если он попадет не в те руки, я не смогу не подчиниться его носителю». «Вот оно чё, Михалыч, ну и зачем мне два таких артефакта? Власть над Сусаниным я не собирался отдавать никому. Было у меня предчувствие, что привязывать дементора к двум разным людям неправильно, что ли, а два браслета мне вроде бы ни к чему, вряд ли я когда-нибудь потеряю первый. Так, а что, если... И я снял с запястья бледно-оранжевый браслет и протянул его дементору. Держи, Сусанин, целее будет. Повелитель отдает это мне, с испугом и скрытым ликованием в голосе уточнил дементор. Добровольно, вполне, ответил я. Гарри, не надо, испуганно вскрикнул Люциус, бросившись ко мне. Не успел. Дементор быстрым движением схватил протянутый ему браслет и нацепил себе на руку. Вспышка. Грохот, похожий на раскат грома. Яхту ощутимо тряхнуло, так что на палубе появились все, кто в данный момент был свободен. А это были старый Сигнус, Северус и Сириус. Регулус и Ник в образе темного лорда, как я потом узнал, успокаивали освобожденных и раздавали им зелье сна без сновидений. Вот только паники и истерик нам на воде не хватало. Гарри, ты идиот, что ты натворил, взвыл Люциус, а остальные в изумлении уставились на зависшие над палубой серое светящееся облако, формой более всего напоминавшее кокон. Да, пожалуй, кокон. Мать твою, это что ж я сделал-то? Кокон повисел над палубой несколько минут и рассеялся, а на палубу спустилась очень красивая молодая женщина с длинными светлыми, с легкой рыжиной, волосами, яркими рубиновыми глазами и характерными заостренными ушками. Вместо грязной хламиды на ней было надето нечто вроде ниспадающей складками длинной серой туники. И, последний штрих, дама была беременна, под складками туники заметно округлялся животик. «Сусанин», вырвалось у меня. Женщина загадочно улыбнулась и кивнула. «Блин, это что ж получается? Меня беременная женщина на себе таскала? Ой, стыд-то какой! Это как?» «Вырвалось у меня. Это ваш настоящий облик?» Женщина снова улыбнулась и кивнула. «Это что, все дементоры, женщины, что ли?» «Не сходится. Сусанин из параллельного мира точно был мужчиной. Ничего не понимаю. Спасибо, повелитель», улыбнулась женщина. «Теперь я могу спокойно жить в этом мире. Но, я вижу, что ты удивлен. Не удивляйся. Нас призвал сюда тьму лет назад могущественный волшебник. Он заставил нас служить себе, и мы были прокляты. В общем, история дементоров в общих чертах совпадала с той, которую я узнал в прошлом мире, только с одной поправочкой. Все призванные в прошлом мире дементоры были, так сказать, мужского пола. А вот в нашем в их число затесалась та, кого я назвал Сусаниным, то есть дементор женского пола. Беда была в том, что способностью поглощать души она не обладала. А если это вдруг происходило, то часть поглощенной души застревала в ней, образуя своеобразный крестраж и сливаясь с собственной душой Сусанина. Такая вот аномалия. Более того, в момент попадания в наш мир эта самая аномалия была беременна. Слияние с чужой душой грозило ей гибелью, либо невозможностью вернуться в родной мир, и очень долгое время она держалась. Другие дементоры делились с ней своей, уже переработанной пищей. Я точно не понял, но вроде как эмоции и прочие душевные движения перерабатывались внутри дементоров в субстанцию, которую они называли «сама», за счет усвоения этой самы дементоры и существовали. Ей уже они и делились со своей товаркой по несчастью. Сама не несла в себе индивидуальных душевных отпечатков, поэтому была для нее безопасна. Так бедняжка продержалась долго. Но потом что-то пошло не так. Однажды в Азкабане появился обвиненный в убийстве семьи Макглов Марфин Мракс. А потом к нему прибыл визитер, высокий рыжеволосый волшебник с небольшой бородкой и длинным кривым носом. Альбус Дамблдор, вырвалось у меня. Так его называли, отозвалась печально дементор. Он уговорил Мракса отдать ему перстень с каким-то черным камнем, обещая взамен дать свободу. Марфин Мракс согласился. А как они смогли договориться? Удивился Сигнус. Я слышал, что Мракс мог говорить только на парсилтанге. Да, ответила дементор. Они говорили на каком-то странном шипящем языке. Но нам от природы дано понимать любое наречие, и я поняла смысл их разговора. Альбус был одержим желанием вернуть кого-то из-за грани, а этот перстень мог помочь ему в этом.